Глава 15. «Так кто такая эта ваша большая белая обезьяна?» Этот вопрос я был обязан задать сразу, как только мы попали в эту чертову пещеру, но врожденное шило в заднице просто не позволило мне этого сделать. Зато теперь, когда я не чувствую ног, самое время задавать вопросы. Делать-то все равно нечего. Я ведь даже не знаю, как скоро смогу восстановиться. Перед тем, как завести этот разговор, я порывался несколько раз встать с насиженного места, но все подобные попытки претерпели неудачу. И, хоть сейчас я чувствую себя намного лучше, но мои ноги все еще ощущаются, как две деревянных колоды. Да и вообще, складывается впечатление, будто я только что вылез из-под штанги, а до этого присел 10 000 раз. Ну ничего, как гласит народная качковская мудрость, я не боюсь того, кто жмет сотку, я боюсь того, кто собирает блины со всего зала на присед. А тем временем, пока я себя жалею, словно какой-то подснежник, мой спутник, Янге, принимается за рассказ. «Согласно легендам горы Мудан, — начинает он, — большая белая обезьяна появилась на этой горе задолго до того, как здесь обосновалась наша секта. Кто-то даже связывает ее появление здесь с зарождением нашей секты. Впрочем, это только слухи. Ну а что можно сказать наверняка, так это то, что большая белая обезьяна — очень сильный Яугуай. Поговаривают даже, что это именно ее жизненная сила не дает жителям горы замерзать. Правда это или миф, тяжело сказать, но местные верят, что это так. «Погоди, погоди, а разве эти ваши Яугуай не живут на своей собственной горе, этой, как ее, Яушень?» — подсказывает мне Янге. Причем делает это на удивление спокойно, а не как раньше. Может, это от того, что как только мы выбрались из затопленного тоннеля, он почти сразу принялся медитировать? Даже сейчас, отвечая на мои вопросы, он сидит в позе лотоса и, прикрыв глаза, слегка покачивается, словно бы плывет по невидимым волнам. Ну что ж, если он решил устроить себе сеанс психотерапии, то я только за. А то от его недавних выходок у меня уже скулы сводит, да и кулаки начинают потихоньку чесаться. Но пока себя сдерживаю. Все-таки он у нас не только та еще истеричка, но и ценный источник информации. А еще у него сиськи. А как известно, бить того, у кого сиськи, нельзя, даже если при этом очень хочется. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» В голосе Янге проскакивают нотки подступающей грозы. «Ох, что сейчас будет? Похоже, не стоило мне радоваться раньше времени. Буря еще не миновала». «Да, да, прости. Так, на чем ты остановился?» Делает глубокий вдох мой спутник. Он ненадолго задерживает дыхание, а после громко выпускает воздух из легких. «Фу! Ну что, полегчало?» «Просто молчи и слушай внимательно. Второй раз повторять не буду», — снова спокойным голосом произносит Янге. «Понял, принял». «Ты неисправим. Ты прав. Гора Яушень — это родина духовных зверей. Но проживают они не только там. Да и места на той горе не так уж и много. Поэтому многие сильные ягуай часто покидают свою родину в поисках нового места обитания. Я думаю, большая белая обезьяна – один из таких отщепенцев. И судя по тому, что его здесь заперли при помощи колдунов императорского двора, он очень силен и покинул гору Яушень по своей воле, а не был изгнан за слабость, как это порой бывает. Получается, у нас против него нет ни единого шанса? «Верно. Как я и говорил ранее, вскоре мы все умрем». «Но что сказать, позитивом здесь и не пахнет. Хотя, с другой стороны, в чем-то он и прав. Ситуация у нас и правда аховая. Как ни посмотри, а эта пещера 5 испытаний и правда полна опасностей. Хм, «А почему, собственно, пяти?» «Еще раз оглядываю тоннели. Если мои математические способности меня не подводят, то их тут всего три. Тогда где оставшиеся два испытания?» «Слушай, Янге, решаю я прояснить этот момент. А как это так, проходов всего три, а испытаний вроде как пять?» «А мне откуда знать?» – пожимает плечами спутник. «Я вообще не слышал, чтобы сюда кто-нибудь захаживал. Сколько себя помню, даже наши старейшины всегда сторонились этой пещеры. Единственным на моей памяти, кто пытался сюда заглянуть, был мастер Бихан, но старейшина Г быстро его образумил». «Понятно. Значит, даже выходцы из Мудан мало что знают об этой пещере. Единственное, что им известно, так это то, что здесь чертовски опасно». Мой взгляд в очередной раз падает на барьер, защищающий нас от толщи воды. Да, опасно не то слово. Едва ноги унесли. А ведь всего этого можно было избежать, будь мы хоть немного осмотрительнее. Вот кто нам мешал, прежде чем соваться в этот тоннель, как следует оглядеться? И ведь надо-то было всего лишь посмотреть назад. А уж такую огроменную надпись мы бы точно заметили, даже издали. Вот теперь сиди и думай, может и две оставшиеся дороги силы и хитрости тоже имеют какой-то подвох. Ну, хотя бы теперь, обжегшись на дороге мудрости, я 10 раз подумаю, прежде чем соваться в другие проходы. Да я тут все сверху донизу облажу. Ничего. Абсолютно ничего. Я облазил этот чертов грот сверху донизу, но так ничего и не нашел. Похоже, лишь один из трех путей на поверку имеет подвох. Ну, или это я, слеповатый бабуин, который не видит дальше собственного носа. И что нам теперь делать? Урррр, внезапно дает о себе знать живот. Ну вот, теперь от этой беготни снова хочется есть. А ведь мы с собой даже припасов не взяли. Я украдкой кидаю взгляд на медитирующего Янге, а он ничего, съедобный. Пи-пи-пи. Высунув мордочку из-под халата, поддерживает меня грызун. Он так же, как и я, смотрит на Янге голодными глазами. Да говорю же, не будем мы его есть. Тихонько шеплю я и вместе с тем запихиваю наглого грызуна туда, откуда он вылез. Нет, с этим определенно надо что-то делать. Не зря же мудрые люди говорят, ты то, что ты ешь. Вот съем я этого трансформера Янге. На утро проснусь, а у меня херак, сиськи. Это там, на земле можно было жрать любую гадость и не париться. А здесь так нельзя. Вон, я уже однажды сожрал то, что не положено. И где я теперь? Правильно. Какой-то сраной богом забытой пещере. «Эй, Янге, подъем! Нас ждут великие дела!» «Единственное великое дело, на которое ты способен, это объедать нашу секту». «Ну, тут не поспоришь. Хотя, справедливости ради, это не только моя заслуга. Но не будем о грустном. Сейчас главное, как можно скорее выбраться отсюда. Ну а виноватых будем искать потом». «Предлагаю обследовать два оставшихся тоннеля, пока у нас еще есть силы». «Ну, насчет сил я, конечно, погорячился. Мои бедные ноженьки до сих пор кое-как меня держат. Вот только тянуть дальше попросту опасно. Мало того, что мы не знаем, сколько продержится барьер, удерживающий подземные воды, так я еще и понятия не имею, как скоро мой ручной ягуай окончательно оголодает и сожрет сначала Янге, ну а затем и меня. И с какого начнем? Как-то уж слишком легко соглашается со мной Янге. Настолько легко, что даже подозрительно. Или это дыхательные практики так на него повлияли? Если это так, то хорошо, тогда у нас есть шанс. Ну а если нет, то совсем скоро Янге снова явит миру свое истинное лицо, и уж тогда я точно дам ему в лоб, несмотря на наличие сисек. Надоел. Ну а теперь, как и сказал Янге, главный вопрос. С какого начнем? На выбор у нас всего два пути – путь силы и путь хитрости. Казалось бы, задачка небе лежачего. Выбирай себе путь силы и не парься, качок я или нет. Да вот только подрагивающие ноги так и просят выбрать иной, более щадящий путь. Похоже, выбора-то как раз у меня и нет. Но ничего, как говаривал наставник Чой, бывает лишь неправильный путь, но не бывает безвыходных положений. Не знаю, что он хотел этим сказать, но звучит эпично и к ситуации вроде подходит. Ну, погнали. О, небесные мудрецы, и зачем мы только сюда сунулись? Дорога хитрости, говорите? Да она больше смахивает на чертов террариум. Откуда здесь только змеи? А ведь все так хорошо начиналось. Мы спокойно вошли в туннель, и первую пару сотен метров совсем не предвещали беды. А затем началось. Мы натолкнулись на целый бассейн со змеями. Огромный участок длиной в 10 метров был полностью усыпан ползучими гадами. Они скользили друг по другу, кусались и вообще вели себя как настоящие лучшие подружки, разве что мужиков-змей друг у друга не отбивали. Хотя, кто их знает, я же им под брюхо не заглядывал. Уи! И вот вторая проблема. Забившись у стеночки, тихо поскуливает Янге. «Да вы издеваетесь! Он что, еще и змей боится?» «Эй, ты как?» «Змеи! Я ненавижу змей!» «Да я это уже понял!» «Однажды, когда я был маленьким, мы с дедушкой заглянули в дружественную секту душителей змей, и там я...» «Ты чего ржешь? Что смешного?» «Да так, дай угадаю, и там ты увидел первую в своей жизни змею!» «Да, здоровенную, толщиной с мою руку!» Показывает на свое предплечье Янге. Она была такой скользкой и постоянно дергалась, представляешь? Да куда уже мне? Продолжаю я тихонько хихикать. А потом я взял ее в руки, чтобы погладить, и она... Плюнула в тебе в лицо? Да, а как ты догадался? С тобой тоже такое случалось? К счастью, пока что нет, но ты продолжай. Ее противные выделения попали мне в рот, глаза и даже ноздри. После этого я 3 дня не смог спать, меня мучили кошмары. И как на вкус? Конечно же противно. А как, по-твоему, может чувствоваться змеиный яд? А, так ты про настоящих змей говоришь? Да, а какие еще бывают? А ну стоять, это что еще за улыбочка? Да так. Эй, сучень! «Ну-ка, признавайся, о чем ты там думаешь? Я вижу по твоим бесстыжим глазам, что это что-то нехорошее». «Поверь, тебе лучше не знать». «Сучень!» «Ого, вот это он визжит, аж уши режет. Да у меня на родине с такими талантами ему бы цены не было. Это же его одного можно на футбольные матчи отправлять, чтобы он болельщиков в узде держал. И никакого полицейского оцепления не надо». Раз завизжал, и все хулиганы успокоились. Шшш. А это еще что за звук? Обернувшись к источнику шума, я с удивлением замечаю улепетывающих змей. Не понял, они что, испугались? Хотя я вполне могу их понять. Визжит Янге и впрямь знатно. У самого барабанные перепонки чуть по одному месту не пошли. Это что, я их? Удивленно спрашивает Янге. «Ага, здорово получилось. Отныне я буду звать тебя Янге, укротитель плюющихся змей. Как тебе?» «Если мы выберемся, я точно тебя убью». «Но это будет не скоро. А пока путь свободен. Пойдем-ка за змеями». «И это, Янге, совет на будущее. Прежде чем хватать чужих змей, спрашивай разрешения». «Ну все». «Шлеп». Кажется, последняя фраза была лишней. По-моему, он начал о чем-то догадываться. Да нет, точно начал. А иначе зачем бы ему вообще давать мне пощечину? Потирая на ходу ушибленную щеку, я потихоньку топаю за Янге. А тот, в свою очередь, идет немного впереди и подгоняет своим визгом змей. Идеальная командная работа. Еще бы щека так не болела. «Там что-то впереди», — внезапно оборачивается на меня Янге. В его немного подсевшем после многочисленных криков голосе слышится тревога. Впрочем, я и сам вижу причину его волнения. «Это чертова яма! Огромная!» «Длиной как бы не два десятка метров. Змеи?» — удивленно вскрикивает Янге. «Ну, это было ожидаемо. Янге так сильно зашугал этих бедолаг, что они предпочли всей кучей кинуться в яму на своем пути, вместо того, чтобы и дальше слушать его противные заунывные крики. И я их не осуждаю. Я бы на их месте поступил точно так же». Голосок у Янге и правда тут еще. А тем временем последние остатки змей доползают до края, вытянутой, как кишка ямы, и обреченно падают на ее дно. Ну вот и все, путь свободен. Правда, есть одно «но». Если раньше на нашем пути были одни змеи, то теперь к ним прибавилась еще и длинная яма с кольями. «О, ну молодец, Янге, хорошая работа. Мало нам было ямы с шипами, так ты решил все усложнить». «Да это же твоя идея». «Неважно, чья идея. Важно, кто проявил инициативу. Древняя чиновничья мудрость. Ты невыносим». «Может и так, но что нам теперь делать? Если раньше мы могли сигануть в яму и, маневрируя между кольев, добраться до противоположного ее конца, то теперь сделать это проблематично. Все свободное пространство заполонили змеи, и теперь никакие крики не заставят их оттуда вылезти. Точно не по отвесной стене. Кажется, мы перехитрили сами себя». «Ловушка в ловушке», — озвучивает мою мысль Янга. «Похоже, дорога хитрости далеко не так проста, как мы думали». А еще, как бы так ни оказалось, что это только начало, и все главные сюрпризы ждут впереди. «Ну и что будем делать?» — произносит Янге. «Ты меня спрашиваешь?» «Согласен, это было не очень разумно». «То-то и оно. Хоть я и силен в разного рода импровизациях, но продуманные планы — это не мое. А тут как раз-таки нужен план». Ну или на худой конец огнемет, чтобы вытравить всех этих тварей с одной ямы. «Я кое-что попробую», — внезапно произносит Янге. «Да, и что же?» «Воспользуюсь цингуном и попытаюсь перелететь яму». «Уверен?» «Да, кажется, моя ци начинает откликаться». «Ну, раз ты в этом уверен, тогда вперед. И, Янге, если так случится, что ты не долетишь, постарайся приземлиться на кол». «Это еще зачем?» «Потому что еще одного соседства с тобой бедные змеи не переживут. И удачи!» «На самом деле, несмотря на все свои слова, я очень хочу, чтобы у него получилось. Но, к сожалению, не могу этого показать. Он сейчас наверняка и так испытывает нешуточное давление. А если еще и я продемонстрирую свое волнение, то все, пиши пропало». Я попросту не могу взвалить на его хрупкие плечи ответственность еще и за мою жизнь. Так что пусть не думает обо мне, пусть считает, что я мудак, и пусть борется только за себя. Так у нас обоих будет куда больше шансов выжить. Я сниму с него груз ответственности за свою судьбу и надеюсь, тогда у него все получится. Ну, а если нет... то я увижу историческую иллюстрацию на тему «Граф Цепиш пытает крестьян». «Начинаю!» — скорее для себя, чем для меня произносит Янге. Он подходит к краю ямы, ненадолго заглядывает вниз, а затем отталкивается от земли и устремляется вперед. Я с замиранием сердца слежу за его затяжным полетом. Затем, как развиваются полы его бело-голубого халата за каждым взмахом его ног. Он будто бы плывет по воздуху, но вот беда. Кажется, до берега ему доплыть не суждено, Я с замиранием сердца наблюдаю за тем, как он медленно, но верно теряет высоту и приземляется прямо на колья. Ну вот, кажись, накаркал. И только я собираюсь прикрыть глаза, чтобы не видеть того, что сейчас произойдет, как вдруг левая нога Янге сама ныряет вниз, прямо навстречу железному острию. А дальше происходит то, от чего я впадаю в ступор и просто не могу поверить своим глазам. Этот сын маминой подруги каким-то чудом отталкивается подошвой от боковой поверхности металлического штыря и, как ни в чем не бывало, продолжает свой полет. Нет, я, конечно, знал, что этот парень талантлив, но чтобы настолько? Да он же как Иисус. Хотя нет, у последнего не было проблем с едой. А между тем, мой невольный напарник мягко приземляется на противоположном конце ямы. Кажется, у нас получилось. «Счастливо оставаться», — доносится до меня с противоположного конца ямы. А затем этот грязный предатель разворачивается ко мне спиной и, громко насвистывая, удаляется вглубь тоннеля. «Ага, у нас. Может, все-таки не стоило доводить парнишку?» «Ну вот и остались с тобой вдвоем», — печально произношу я. «Пи-пи-пи-пи-пи». «Да, ты прав. Лучше бы мы его съели».